Практические упражнения для искоренения привычки нападать и обвинять. Если вы отследили у себя привычку нападать и обвинять и хотите от нее избавиться, имеет смысл начать с исцеления своей генетики, своей наследственности, искоренения подобных программ предков в вашем генофонде. Считается, что лучше всего начинать работу с самым первым сбоем, когда вредная привычка заложилась в роду впервые. И если исцелить этот первый сбой, все остальные сбои исцеляются автоматически. Для этого посмотрите приложение 9 «Исправление генетических наследственных моделей поведения». Там есть полезная техника, как исцелить этот сбой в жизни рода предков. Также можно посмотреть технику «Секунда до» из приложения 10. С помощью нее вы можете исцелить и род, и свои прошлые воплощения, и настоящие воплощения, а также нейтрализовать энергию окружающих вас людей, которая мешает вам стать лучшей версией себя. Затем посмотрите приложение 3 «Снятие боли и обид в себя вихрем» и приложение 4 «Очищение себя через выведение на бумагу». С помощью техник из этих приложений вы сможете очистить себя от всей накопившейся боли, от нападок близких и дальних. А также сможете убрать тяжелые энергии вины и обвинений, которые обычно очень тяжело и неприятно носить в себе. С помощью техник в приложении 6 и 7 вы сможете снять обиду, боль и энергии вины со своего окружения. Очень часто общение становится затруднительно и применение невозможно из-за накопившихся энергий обвинений и взаимных претензий. С помощью техник из приложений 3, 4 и приложений 6, 7 вы сможете нейтрализовать все энергии обвинений и взаимных претензий и оздоровить ваши отношения. В приложении 2 дана техника энергоразмена, энергоразвода и примирения. С помощью этой техники вы сможете примириться с врагами и недоброжелателями, гармонизировать проблемные отношения, вернуть мир и доверие в ваши отношения. В приложении 5 вы найдете технику трансформации всех негативных больных энергий в светлые и позитивные. Она полностью оздоровит и восстановит вас от всего пережитого энергетически и психологически, вернет вам мир, спокойствие, равновесие, здоровое душевное состояние, наполнит здоровой, положительной энергией, бодростью, радостью жизни и хорошим самочувствием.